первый вечер у Горького я поняла, что этот человек принадлежит к другой части интеллигенции, чем те люди, которых я знала до сих пор. Любит ли он Гоголя? Да, конечно. Но он любит и Елпатьевского. Обоих он считает реалистами, и потому их вполне можно сравнивать и даже одного предпочесть другому. Любит ли он Достоевского? Нет, он ненавидит Достоевского. Так он сказал мне тогда, в первый вечер знакомства, и много раз потом это повторял. «Читали Огурцова?» — спросил он меня тогда же. «Нет, я не читала Огурцова». Глаза его увлажнились. В то время на Огурцова он возлагал надежды. Таинственного Огурцова я так никогда и не прочла. И вот первые минуты в столовой, пронзительный взгляд, голубые глаз, глухой с покашливанием голос, движение рук, очень гладких, чистых и ровных, кто-то сказал, как у солдата, вышедшего из лазарета. Весь его облик высокого сутулого человека с впалой грудью и прямыми ногами. Да, у него была снисходительная, не всегда нравившаяся улыбка, лицо, которое умело становиться злым, когда краснела шея и скулы двигались под кожей. У него была привычка смотреть поверх собеседника, когда бывал ему задан какой-нибудь острый или неприятный вопрос, барабанить пальцами по столу или, не слушая, напевать что-то. Все это было в нем. Но кроме этого было еще и другое. Природное очарование умного, не похожего на остальных людей, человека, прожившего большую, трудную и замечательную жизнь. И в тот вечер я, конечно, видела только это очарование. Я не знала еще, что многое из того, что говорится Горьким как бы для меня, на самом деле говорится всегда, при всякой новой встрече с незнакомым человеком, которого он хочет расположить к себе, что самый тон его разговора, даже движения, которыми он его сопровождает, от его актерства, а не от непосредственного чувства к собеседнику. Чай сменился обедом. В тишине столовой мы сидели вчетвером — Горький, Ходосевич, художник Ракицкой, живший в доме, и я. Ракицкой Иван Николаевич умер в 1942 году. «Как удачно вы приехали!» — несколько раз повторил Горький. «Сегодня утром все уехали, и Шаляпин, и Максим, и еще кто-то, не помню даже кто, столько было народу все эти дни». О чем говорилось в тот вечер? Сначала о Петербурге. Потому что Горький хотел новостей. Сам он выехал за границу за 9 месяцев до этого, но до сих пор чувствовал себя наполовину там. Большевиков он ругал. Жаловался, что нельзя издавать журнала, издавать в Берлине и ввозить в Россию. Что книги не выходят в достаточном количестве. Что цензура действует нелепо и грубо, запрещая прекрасные вещи. Он говорил о непорядках в доме литераторов и о безобразиях в доме ученых. При упоминании о сменовеховстве он пожал плечами, а накануне отозвался с неприязнью. Несколько раз в разговоре он вспомнил Зиновьева и свои давние на него обиды. Но к концу обеда с этим было покончено. Разговор перешел на литературу, на современную литературу, на молодежь, на моих петербургских сверстников и, наконец, на меня. Как сотни начинающих, да еще кроме стихов, ничего писать не умеющих, я должна была прочесть ему мои стихи. Он слушал внимательно. Он всегда слушал внимательно, чтобы ему не читали, чтобы не рассказывали. И запоминал на всю жизнь. Таково было свойство его памяти. Стихи вообще он очень любил. Во всяком случае, они трогали его до слез, и хорошие, и даже совсем нехорошие. «Старайтесь», — сказал он, — «не торопитесь печататься, учитесь». Он был всегда и ко мне доброжелателен. Для него человек, решивший посвятить себя литературе, науке, искусству, был свят. Он любил стихи, но у него были раз и навсегда усвоенные правила касательно благозвучности и красоты поэзии, которыми он руководствовался, когда судил. В прозе они тоже мешали ему, делали его суждения сухими, но когда он говорил или писал о стихах, это часто бывало нестерпимо. Вот что однажды написал он мне, в этой цитате, очень для него характерной, отразилось все его отношение к поэтам и поэзии. «Мне кажется, что определение «поэт – эхо мировой жизни» самое верное. Разве есть что-нибудь лучше литературы, искусства слова? Ничего нет». Трудно поверить, что этот человек мог плакать настоящими слезами от стихов Пушкина, Блока. Впрочем, не только Пушкина и Блока, но и Огурцова, и Бабкина, и многих других. Горничная, убрав со стола, ушла. За окном стемнело. Теперь Горький рассказывал. Много раз после этого вечера я слышала эти же самые рассказы о том же самом, рассказанные теми же словами, таким же неопытным слушателем, какой была я тогда. Но, слушая Горького впервые, нельзя было не восхититься его даром. Трудно рассказать об этом людям, его не слышавшим. Сейчас талантливых рассказчиков становится все меньше. Поколение, родившееся в этом столетии, будучи само несколько косноязычным, вообще не очень любит слушать ораторов за чайным столом. У Горького в устных его рассказах было то хорошо, что он говорил не совсем то, что писал, и не совсем так, как писал, без нравоучений, без подчеркиваний, просто так, как было. Для него всегда был важен факт, случай из действительной жизни. К человеческому воображению он относился враждебно. Сказок не понимал. «Да ведь это действительно так и было!» — восклицал он с восторгом, прочтя какой-нибудь рассказ или очерк. «Это было совершенно не так», — сказал он мрачно о «Бездне» Леонида Андреева. «Он присочинил конец, и я с ним после этого поссорился». А вместе с тем у него не было последовательности. И в одном из его писем, ноябрь 1925 года, можно найти такую фразу: «Я не любил фактов и с величайшим удовольствием искажал их». Что это значит? Только то, что он поступательный ход революционного будущего любил еще больше фактов и искажал эти последние в пользу революционного будущего. Часы показывали 2:00 ночи. Я слушала. Мне казалось, что я хожу с ним вместе по России 40 лет тому назад, с Волги на Дон, из Крыма на Украину. Все было здесь, и нижегородские анекдоты, и время политических преследований, и знаменитое побоище в одном селе, когда он вступился за избиваемую женщину, и начало художественного театра, и Америка. Руки его лежали на столе. Лицо с характерными открытыми ноздрями и висячими усами было поднято. Голос колеблясь то удалялся от меня, и это значит, что дремота одолевает меня, то приближался ко мне. Это значит, что я широко открываю глаза, боясь заснуть. Что делать? Морской воздух, путешествие, молодость делали то, что я с трудом удерживался от того, чтобы не положить голову на стол. Ему не надо было ставить вопросов. Подпершись одной рукой, другой шевеля перед собой, он говорил и курил. Когда закуривал, то не гасил спичек, а складывал из них в пепельнице костер. Наконец он взглянул на меня пристально. «Пора спать», — сказал он, улыбаясь. «Уведите поэтессу». Художник Ракицкий, исполнявший в доме должность хозяйки за отсутствием таковой, отвел меня наверх. В этой комнате еще накануне ночевал Шаляпин, которого я до того видела всего 2 раза на сцене в России, и мне казалось, что в воздухе еще витает его тень. Когда я осталась одна, я долго сидела на постели. Я слышала за стеной кашель Горького, его шаги, перелистывание страниц, он читал перед сном. Всякое суждение о том, что я видела и слышала, я откладывала на потом. 25 сентября 1922 года Горький переехал в Сааров, в 1,5 часах езды по железной дороге от Берлина, в сторону Франкфурта на Одере. А в начале ноября он уговорил и нас переехать туда. Мы поселились в двух комнатах в гостинице около вокзала. Кранвергская атмосфера, дух постоялого двора в доме Горького, возобновилась в Саарове, в тихом дачном месте, пустом зимой, на берегу большого озера, по которому однажды Максим уговорил меня пронестись в ветреную погоду под парусом. Кранвергская атмосфера возобновилась, правда, только по воскресеньям. Уже с утренним поездом из Берлина начинали приезжать люди, близкие и случайные, но преимущественно, конечно, так называемые «свои», которых было немало. Я видела из окна гостиницы «Банхоф-отель», как шли они с вокзала по вымершим улицам немецкого местечка, где тишина нарушалась только свистом редких поездов, а чистота была такая, что после долгого осеннего дождя улицы казались вымытыми. Недалеко от дома Горького был лесок, где водились лани. Каждая называлась по имени, а деревья стояли под номерами. Для Марии Федоровны Андреевой, его второй жены, приезжавшей довольно часто, все в доме было нехорошо. «И чем это тебя тут кормят?» — говорила она, брезгливо разглядывая поданную ему котлету. «И что это на тебе надето? Неужели нельзя было найти виллу получше?» Она, несмотря на годы, все еще была красива. Гордо носила свою рыжую голову, играла кольцами, качала узкой туфелькой. Ее сын от первого брака, киноработник, господин лет 40 на вид, с женой тоже бывали иногда, но она и к ним, как и ко всем вообще, относилась с презрительным снисхождением. Я никогда не видела в ее лице, никогда не слышала в ее голосе никакой прелести. Вероятно, и без прелести она в свое время была прекрасна. Мария Федоровна не приезжала в те дни, когда к Горькому приезжала Екатерина Павловна, первая его жена и мать его сына. Она была совсем в другом роде. Приезжала она прямо из Москвы, из кремлевских приемных, заряженная всевозможными новостями. Тогда из кабинета Горького слышалось: «Владимир Ильич сказал», а Феликс Эдмундович на это ответил. У нее была привычка заглядывать человеку в глаза. И в ней еще жива была старая интеллигентская манера, усвоенная в молодости, говорить как бы от души. С Марией Федоровной приезжал Крючков, доверенное лицо Горького, что-то вроде фактотума. Позже Сталин доказал, что он был врагом народа, и расстрелял его после того, как Крючков во всем покаялся. Он до сих пор официально не реабилитирован. С Екатериной Павловной приезжал некто Михаил Константинович Николаев, заведующий международной книгой. Он говорил мало и больше играл в саду с собакой. Он умер в 1947 году. И вот накрывается стол на 12 человек. Со всего дома сносятся стулья. Будберг, секретарша и друг Горького, разливает суп. О ней надо сказать два слова. Мария Игнатьевна, урожденная графиня Закревская, правнучка пушкинской «Медной Венеры», по первому мужу графине Бенкендорф, по второму баронесса Будберг. О ней написана была книга лет 35 тому назад. И опубликован был дневник Локкарта, первого секретаря английского посольства в Петербурге, во время революции, заменившего в 1918 году уехавшего в Англию посла Бьюкенена, где она названа Марой. На самом деле уменьшительное ее было Мура. По книге был сделан фильм «Британский агент», в котором играли Лесли Ховард и Кей Франсис. Мария Игнатьевна появилась на Кранвергском в 1919-1920 годах, после того, как отсидела в ЧК в связи с арестом самого Локкарта. Когда Локкарт был выпущен и выслан в Англию, она стала искать работу, пришла во всемирную литературу и познакомилась с Чуковским, который и привел ее к Горькому. Она хорошо знала английский язык и искала работы как переводчица. Она поселилась на Кранверкском и жила там до своего отъезда нелегального в Таллин. В Эстонии, где жили ее дети, она вскоре вышла замуж за барона Николая Будберга. Когда Горький в октябре 1921 года приехал в Берлин, она снова соединилась с ним и до 1933 года оставалась ближайшим к нему человеком. Три раза в год она уезжала навестить своих детей в Таллин, а также в Лондон, где у нее были друзья, среди которых наиболее близким был Герберт Уэллс. После окончательного переезда Горького в 1933 году в СССР она открыла в Лондоне литературное агентство. В свое время она много переводила Горького на английский язык. К сожалению, ее переводы очень слабы. В сборнике лучших рассказов Горького 1921-25 годов, куда входят такие вещи, как «Рассказ о герое» и «Голубое молчание», она пропускала целые абзацы и часто не понимала русских выражений. Она продолжала, однако, переводить в 20-х и 30-х годах рекомендованных Горьким авторов Зозулю, Сергея Вацианского и других, а позже, уже в 60-х годах, также небрежно «Воспоминания» Александра Бенуа. Итак, Будберг разливает суп. Разговор за столом шумный. Каждый словно говорит для себя, никого не слушая. Мария Федоровна говорит, что клёцки в супе несъедобны. И спрашивает, верю ли я в Бога. Семен Юшкевич, смотря вокруг себя грустными глазами, о том, что все ни к чему, и скоро будет смерть, и пора о душе подумать. Андрей Белый с напряженной улыбкой, сверлящими глазами, смотрит себе в тарелку, ему забыли дать ложку, и он молча ждет, когда кто-нибудь из домашних это заметит. Он ошеломлен шумом, хохотом на молодом конце стола и гробовым молчанием самого хозяина, который смотрит поверх всех, барабанит по столу пальцами и молчит. Это значит, что он не в духе. Тут же сидят Ходосевич, Виктор Шкловский, Сумский, издатель «Эпохи», Гржебин, Ладыжников, старый друг Горького, его издатель тоже, дирижер и пианист Добровейн, другие гости. Только постепенно Горький оттаивает, и к концу обеда затевается уже стройный разговор. Преимущественно говорит сам Горький, иногда говорят Ходосевич или Белый. Но Белый здесь не такой, как всегда. Здесь его церемонная вежливость бывает доведена до крайних пределов. Он соглашается со всеми, едва вникая, даже с Марией Федоровной, в том, что курица пережарена. И сейчас же до слез смущается. Но, может быть, это был самый верный тон, тон Белого в разговорах с Горьким. Спорить с Горьким было трудно. Убедить его в чем-либо нельзя было уже потому, что он имел удивительную способность не слушать того, что ему не нравилось, не отвечать, когда ему задавался вопрос, на который у него не было ответа. Он делал глухое ухо, как выражалась Будберг, любившая, как княгиня Бетси Тверская в «Анне Карениной», переводить на русский язык английские, французские и идиоматические выражения буквально. Он до такой степени делал это глухое ухо, что оставалось только замолчать. Иногда, впрочем, не сделав глухого уха, он злым лицом, красный, вставал и уходил к себе, в дверях напоследок роняя: «Нет, это не так». И спор бывал окончен.